Глава 980. Ты ведь еще помнишь Лин-Эр? Ван Линь ненадолго задумался и посмотрел на планету Шуэлин за спиной трех братьев Чэнь. Духовная ци этой планеты была очень густой. С первого взгляда можно было почувствовать исходящие от планеты волны легкости и изящества. И Чэнь-Зы, увидев, что Ван Линь колеблется, поспешил с поклоном добавить. «Брат Ван, кроме нашей планеты Шуэлин, на десятки тысяч ли вокруг ты больше не найдешь ничего похожего. К тому же наша планета достаточно велика, и мы ни в коем случае не побеспокоим медитацию брата Вана». Разгадав замысел Чэнь-Зы, двое его братьев, и Сен-Зы, и Улан-Зы, тоже начали уговаривать Ван Линя. В конце концов Ван Линь кивнул и с поклоном ответил. «Если так, то прошу извинить меня за беспокойство». И Чэнь-Зы рассмеялся и сказал. «Разве это беспокойство? Для нас большая честь принимать на планете Шуэлин самого брата Вана. Прошу!» Сказав так, И Чэнь-Зы отступил назад, призывно взмахнул рукой великана Лэй-Цзы и полетел в сторону планеты Шуэлин. В полете тело Лэй-Цзы постепенно уменьшилось, он превратился в богатыря ростом в один джан и полетел за спиной Ван Линя вместе с Ташанем и Большеголовым. Что до Фуфэн-Зы, теперь он больше не решался без спроса говорить, и только летел следом за Ван Линем к планете Шуэлин. Всю дорогу братья Чэнь переговаривались и пересмеивались с Ван Линем, обсуждая разные посторонние вещи, о том, что случилось в городе Гуйянь, и Чэнь-Зы и его братья молчали, не решаясь спрашивать. Все они были культиваторами высокого уровня, и им не понадобилось слишком много времени, чтобы добраться до планеты Шуэлин и войти в слой астрального ветра. Яростный астральный ветер засвистел вокруг них, но он не мог задержать этих людей. Перед лицом таких сильных культиваторов астральный ветер не был преградой. Очень быстро они вышли из астрального ветра, и Ван Линь в окружении остальных, словно ясный месяц среди звезд, оказался на незнакомой ему планете Шуэлин. Как только они покинули слой астрального ветра, тут же ощутили густую духовную ци. Ван Линь сделал глубокий вдох, и в его глазах отразилось восхищение. И Чэнь-Зы, который все время был рядом с ним, увидев его реакцию, про себя остался горд и доволен. Ведь эта планета на самом деле была лучшим местом для культивации на несколько десятков тысяч ли вокруг, и если бы не их учитель, трое братьев никогда не смогли бы ее завладеть. Ван Линь с улыбкой сказал. «Эта планета неплоха». И Чэнь-Зы рассмеялся и сказал. «Если она понравится брату Вану, он может остаться здесь подольше. Я буду только рад». Когда он так сказал, с горного пика вдали как раз летела стая журавлей. Их движения были невероятно прекрасны. А на журавле, летящем впереди всех, сидела девушка в голубом платье. Она была хорошо собой, и даже когда она еще не приблизилась, стал слышен переливчатый звонкий смех. «Сестра, ты сказала, что нашла подземный родник. Так где же он?» На спине журавля, летящего следом за первым, сидела девушка в фиолетовом платье. Ее выражение было холодным, и все же она была удивительно красива. Белая, блестящая, словно яшма кожа. Совершенные черты лица заставляли всех, кто смотрел на нее, на миг задержать взгляд. Если не принимать во внимание ее холодность, эту девушку можно было описать такими словами: «Услада для сердца и глаз». Ее холодность немного потеплела лишь тогда, когда она посмотрела на девушку, летящую впереди, и она нежно с улыбкой произнесла: «Не торопись, сестра, уже недалеко». Едва сказав так, в следующий миг она увидела братьев Чэнь и Ван Линя с его свитой. Пробежав по ним прекрасными глазами, она спешилась и уважительно произнесла. «Ученица Джао Сюи приветствует учителей мастеров». Один из братьев Чэнь по имени Лю Йейлун, его даосское имя Илунзы, слегка улыбнулся, посмотрел на Ван Линя и сказал ему. «Брат Ван, это моя ученица Джао Сюи!» Сказав так, он обратился к девушке в фиолетовом платье. «Джао Сюи, а ну-ка поприветствуй старшего Вана!» Прекрасные глаза девушки обратились к Ван Линю, взгляд исполнился уважение, и она тихо произнесла «Приветствую старшего». Девушка, сидящая верхом на первом журавле, сразу увидела Ван Линя и остальных, она поморгала большими глазами и с хитрой улыбкой сказала «Старший Ван, ты же еще помнишь Лин-Эр?» Ее голос был очень нежным, в нем слышались природные чары девушки с планеты Шуэлин. Когда ее голос коснулся слуха Ван Линя, в уголке его рта показалась улыбка, и он кивнул. «Конечно, помню. Кажется, я подарил тебе свою соломенную шляпу и колокольчики». Девушка прыснула со смеху и только собиралась что-то сказать, как вдруг вспомнила о чем то Её лицо тут же зарделось румянцем, а взгляд обратился к девушке в фиолетовом платье. Во взгляде той отражалось удивление. Она, кажется, помнила, что когда её младшая сестра несколько дней назад вернулась на планету, она безумолку рассказывала обо всём, что видела и слышала, и больше всего говорила про какого-то старшего по фамилии Ван. Каждый раз, когда она говорила о нём, в её голосе слышался восторг, и она взглянула очень радостно. Особенно ей по душе пришлась та пара колокольчиков. Она повесила их на запястье и всё время ими играла. За эти несколько дней имя старшего Вана почти не сходило с её уст, и даже самой Джао Сюю невольно стало интересно, что же это за старший по фамилии Ван. Так что сейчас Джао Сюю очень внимательно оглядела Ван Линя, но так и не смогла разглядеть, что же в нём такого особенного. И Чэнь Зы посмотрел на всё это с улыбкой, затем глянул на Ван Линя, и в его душе зародился кое-какой замысел. Он рассмеялся и сказал: «Лин Эр, старший Ван решил ненадолго задержаться здесь, так что постарайся его не беспокоить». Сказав так, он полетел вперёд и повёл Ван Линя за собой. Ван Линь кивнул в сторону Лин Эр и направился за И Чэнь Зы. Ташань и Большеголовый последовали за ним, а Фу Фэн Зы, окинув взглядом двух девушек, лишь тяжко вздохнул про себя и тоже полетел следом. Лин Эр высунула язык, румянец так и не исчез с её лица, она начала пересмеиваться с сестрой Джоу Сюи, и они постепенно так и улетели прочь на своих журавлях. Место, которое И Чэнь Зы приготовил для Ван Линя и остальных в качестве жилья, было самым изысканным дворцовым комплексом в восточной части планеты Шуйлин. Этот дворец был построен в стиле древности, так что издалека он выглядел словно жилище бессмертных, спрятанное среди гор. В этом месте духовная ци планеты Шуйлин была самой густой. Проводив Ван Линя до дворца, братья Чэнь с улыбкой откланялись, договорившись посетить его на следующий день. Проводив братьев Чэнь, Ван Линь смотрел огромный дворцовый комплекс. Здесь было множество горных вершин, и почти на каждой вершине был построен дворец. Их было много, не меньше нескольких десятков, и они выглядели очень величественно. Вокруг него на каждой горной вершине росли огромные деревья, так что всё вокруг было зелёным и приятным глазу. «Мне нужно провести несколько дней в затворе. Ташань, Большеголовый, и вы все можете выбрать себе любое место для проживания, но не отходить от меня больше, чем на сотню ли». Выражение Ван Линя оставалось спокойным, он оставил им указание, сделал шаг и полетел к одному из дворцов в горах. Ташань тут же последовал за Ван Линем. Большеголовый, подумав, выбрал один из дворцов вместе с Лэй Цзы. Это место было ближе всего к Ван Линю, так что если он позовёт, они сразу же смогут оказаться рядом. Что до Фу Фэн Цзы, вздохнув про себя, он выбрал место чуть дальше. Он подсознательно не желал находиться слишком близко к Ван Линю, однако запомнил указания сотни Ли. Ван Линь за один шаг оказался в том месте, которое он выбрал. Он огляделся, и на его лице отразилось восхищение. В этом огромном дворцовом комплексе почти каждый дворец отличался от других. Но все они выглядели очень внушительно и необычно. Оказавшись во дворце, Ташань сел в позу лотоса снаружи здания и застыл, охраняя покой Ван Линя. Обстановка внутри дворца была роскошной, повсюду были расписные перила и яшмовые ступени, на полу был изображен огромный знак 8 триграмм, но от него не исходило никакой духовной ци. Очевидно, это была не формация, а лишь украшение. Прямо посередине знака стояла огромная бронзовая печь, которую могли обхватить 3 человека. Внутри неё были поставлены благовония, толщиной с человеческую руку, от которых шёл синеватый дым, рассеивающийся под потолком дворца. Рядом был расстелен аметистовый футон, очевидно, в качестве места для медитации. Кроме того, на стенах вокруг были вырезаны связанные между собой фрески, окружённые резными облаками. Это были картины приветствия Императора Бессмертных его подданными. Осмотрев все вокруг, Ван Линь остался доволен этим местом. Пространства здесь хватало даже для изготовления артефактов, и здесь было достаточно спокойно для затвора и медитации. Развернув божественное сознание и ещё раз внимательно всё осмотрев, Ван Линь сел в позу лотоса на аметистовый футон и медленно закрыл глаза. Изначальная сила в его теле пришла в движение, и культивация пика среднего уровня понимания границ заполнила всё его существо. Так Ван Линь провёл целых 3 дня. За это время 3 братьев Чэнь приходили к нему, но не стали его беспокоить, а только подождали немного и ушли во свояси. Спустя 3 дня глубокой ночью над планетой Шуэлин взошла яркая луна со звёздами. Ночной ветер коснулся земли и зашумел листьями деревьев. Вокруг царила тишина. Ван Линь сидел в позе лотоса в своём дворце. Три дня он был неподвижен, но теперь вдруг резко распахнул глаза, и его взгляд сверкнул двумя яркими вспышками. В тот миг, когда его глаза раскрылись, в чёрной ночи дворца словно на миг сверкнула яркая молния, озарившая всё вокруг. За эти три дня, включая все те дни, которые я провёл в медитации по пути сюда, мне наконец удалось по-настоящему закрепить свою культивацию на пике среднего уровня понимания границ. Со своим телом древнего бога я теперь смогу сразиться с культиватором среднего уровня очищения границ. Но только чтобы отправиться в обитель бессмертных в землях демонического духа, этого всё ещё недостаточно. Проговорил сам себе Ван Лень. Помолчав немного, он ударил по сумке, из которой вылетела зелёная вспышка. Сияние этой вспышки озарило дворец тусклым светом, в котором показался небольшой щит размером всего с ладонь. Он весь светился зелёным цветом, сделанный из какого-то неизвестного материала, а внутри него парили струйки дыма. Это выглядело очень красиво. Этот маленький зелёный щит описал вокруг Ван Линя четыре круга, и затем неподвижно повис в воздухе перед ним, и даже его зелёное сияние, казалось, в этот миг застыло. Ван Линь посмотрел на маленький щит в зелёном сиянии, и его взгляд сверкнул. В тот миг, когда Фу Фэн Цзы достал этот артефакт, он сразу почувствовал от него дыхание ауры древнего бога. Но эта аура была очень слабой, словно чем-то запечатанной, и если бы Ван Линь не обладал телом древнего бога, он бы не смог её почувствовать. В воспоминаниях древнего бога Тусы ничего не было сказано об этой вещи. Однако в те древнейшие времена древних богов было великое множество. Наверняка этот щит принадлежал другому древнему богу и стал его наследием. Ван Линь молча поднял правую руку, и щит в зелёном сиянии тут же подлетел к нему и коснулся его ладони. Вблизи аура древнего бога стала ещё ощутимей. Взгляд Ван Линя сверкнул, он внимательно посмотрел на этот щит, и в конце концов его взгляд зацепился за печать на боковой стороне щита. «Ого,